И что мне теперь делать? Выслушав подробный рассказ своего названного брата об ее новых способностях, Ольга несколько воспряла духом. В конце концов, возможная перспектива будущей блондинистости и удлинения ушей не такая уж и большая плата за существенное увеличение срока жизни и молодости. Ну а что касается ее проявившихся морозильных способностей, то, как говорится, у носорога плохое зрение, но при его весе это не его проблемы. В конце концов, она молодая, симпатичная женщина, а как гласит кодекс джентльменов, женщин обижать нельзя. Если же на ее пути попадется какой-нибудь не джентльмен, то кто же ему виноват? Не нервничать по пустякам. Пожал плечами Рао. Если хочешь, я могу тебя немного подучить магии, раз уж так случилось. Хоть меньше за тебя опасаться буду, когда ты куда-нибудь уходишь. Да я не об этом, протянула Ольга. Меня ж с работы наверняка уволят. Да и случай с Гагабицы может милицию, а то и ФСБ заинтересовать. Мало ли что. Ну, насколько я успел изучить твой мир, ты зря беспокоишься, улыбнулся Рау. Во-первых, я смотрел ваши газеты. То, что ты называешь желтой прессой. Так если им верить, у вас постоянно что-нибудь аномальное происходит. Вон, с полгода назад, вообще, если им верить, целая эпидемия самовоспалений была. И ничего. Так что на какого-то кавказца, с пьяну обморозившего себе нос, внимания и вовсе не обратят. Что же касается твоей работы, знаешь, даже если тебя и выгонят с нее, ничего страшного. Денег у нас еще много. Он со значением покосился на коридорную тумбочку, временно исполняющую обязанности сейфа, в которой находился так до конца и не разобранный пакет с долларами. А если и не хватит, так у меня еще запас зимних слез есть. Кроме того, ты ведь сама не так давно жаловалась, что у вас людей на работе сильно не хватает. Думаю, при такой нехватке никто тебя выгонять не будет. Ну, может, пожурят малость, выговор дадут. И то не обязательно. Какое-то аномальное явление. Ты-то тут при чем? Хорошо бы, улыбнулась Ольга. А если расспрашивать начнут? Начнут, наверное, предположил Рао. Ну и что? Ты ничего не знаешь. Ничего не понимаешь. Была в истерике и убежала. А что там было? От расстройства не обратила внимания. И вообще ничего не понимаешь. Так что держись этой версии, и все будет в порядке. Эх, вздохнула Ольга. Твоими бы устами да мед пить. А вдруг мои органы заинтересуются? Ну, интересоваться они могут сколько влезет. Мягко улыбнулся эльф. А вот если с тобой какая-нибудь беда приключится, от их внимания или не от их, то просто вспомни меня и мысленно позови. Я услышу, обязательно услышу, и приду за тобой. И тьма насытится душами тех, кто посмеет встать на моем пути, а вечные снега впитают их кровь. Рао произнес это просто, без какой-либо аффектации, но в тот момент, когда он это говорил, его лицо неуловимо изменилось, и Ольга неожиданно остро ощутила, что сидящий рядом с ней невысокий паренек не только ее названный младший брат, но и опытный воин и убийца, лучший полководец народа снежных эльфов, не весь сколько лет стоящих на страже интересов тьмы в молодом, жестоком и загадочном мире. Мире, где никогда не было ни Гаагских, ни Женевских конвенций, и в мире, где уже много лет бушевала страшная война на уничтожение, где геноцид был обыденностью, а массовые убийства не стоящим упоминанием в летописях пустякам. Древним, смертоносным холодом вечных снегов Хладоземья тянуло от этих слов. Но вот Рао вновь весело заулыбался, и наваждение схлынуло, как не бывало. Впрочем, я практически уверен, что ничего подобного не потребуется. Ты можешь не беспокоиться, сестренка, поверь мне. Хорошо, кивнула девушка. Я верю. А эти слова про тьму и снег, откуда они? Ты как будто ритуал какой-то говорил. Рао молча кивнул. Это и есть отрывок из одной старой клятвы. Старой, но не потерявшей свои силы. Это клятва отряда, которым я командовал. Лучшего рейдерского отряда во всем Хладоземье. Лицо его затуманилось от воспоминаний, и Ольга поняла, что ей не стоит продолжать расспросы. «Ладно, волчонок», — она слегка потрепала его по голове. «Хватит кукситься, вернешься еще ты к своему отряду. А сейчас помоги мне с уборкой. Бардак мы тут развели, первостатейный. А завтра тебе в школу, а мне на работу. Если, конечно, меня и впрямь не выгнали». Ольга широко улыбнулась, стараясь подбодрить названного брата. «Как скажешь». Усилием воли, прогнав от себя не вовремя нагрянувшие воспоминания, Рао поднялся с дивана и обвел взглядом изрядно разгромленную квартиру. «Ой-ё!» – выразил он свое мнение по поводу представившегося перед ним беспорядка. «Да», – согласилась с ним Ольга. «Ничего, надеюсь, до утра убраться успеем». «Я тоже очень надеюсь», – еще раз обведя взглядом поле деятельности, с тяжким вздохом откликнулся Рао.